с другим ты, и я с другой. А между нами наш малыш. Вот судьбы шлепок. Летит, как шарик, под твой удар.